Что же до скифских обычаев, то они таковы. Скифы почитают только следующих богов. Прежде всего, Гестию, затем Зевса и Гею. Гея у них считается супругой Зевса. После них Аполлона и Афродиту небесную, Геракла и Ареса. Этих богов признают все скифы, а так называемые царские скифы приносят жертвы еще и Посейдону. На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс и, по-моему, совершенно правильно, Паппей, Гея — Апи, Аполлон — Гойтосир, Афродита небесная — Аргимпаса, Посейдон — Фагемасат. У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам, кроме Ареса, ему они строят такие сооружения. Обряды жертвоприношений всем богам и на всех празднествах у них одинаковы и совершаются вот как. Жертвенное животное ставится связанными передними ногами, приносящий жертву стоя сзади тянет за конец веревки и затем повергает жертву на землю. Во время падения животного жрец взывает к богу, которому приносит жертву. Затем он набрасывает петлю на шею животного и поворотом палки, всунутой в петлю, душит его. При этом огня не возжигают и не начинают посвящение или возлияние. После того, как жертва задушена, обдирают шкуру и приступают к варке мяса. Так как в скифии чрезвычайно мало леса, то для варки мяса скифы придумали вот что. Ободрав шкуру жертвенного животного, они очищают кости от мяса и затем бросают в котлы мясного изделия, если они под рукой. Котлы эти очень похожи на лесбосские сосуды для смешения вина, но только гораздо больше. Заложив мясо в котлы, поджигают кости жертв и на них производят варку. Если же у них нет такого котла, тогда все мясо кладут в желудки животных, подливают воды и снизу поджигают кости. Кости отлично горят, а в желудках свободно вмещается очищенное от костей мясо. Таким образом бык сам себя варит, как и другие жертвенные животные. Когда мясо сварится, то приносящий жертву посвящает божеству часть мяса и внутренностей и бросает их перед собой на землю. В жертву приносят также и других домашних животных, в особенности же коней. Таким-то образом и таких животных они приносят в жертву прочим богам. Аресу же они совершают жертвоприношение следующим образом. В каждой скифской области по кругам воздвигнуты такие святилища Аресу. Горы хвороста нагромождены одна на другую, на пространстве длиной и шириной почти в 3 стадии, в высоту же меньше. Наверху устроена 4-угольная площадка, 3 стороны ее отвесны, а с 4-й есть доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и поэтому приходится ежегодно наваливать сюда по 150 вазов хвороста. На каждом таком холме водружен древний железный меч, это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже еще больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву 1 человека, но не тем способом, как скот, а по иному обряду. Головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь наверх кучи хвороста и окропляют ею меч. Кровь они несут наверх, а внизу у святилища совершается такой обряд. У заколотых жертв отрубаются правые плечи с руками и бросают их в воздух. Затем, после заклания других животных, оканчивают обряд и удаляются. Рука же остается лежать там, где она упала, а труп жертвы лежит отдельно. Таковы обряды при жертвоприношениях у скифов. Свиней они не приносят в жертву и вообще не хотят разводить этих животных в своей стране. Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе нет. Кожу с головы сдирают следующим образом. На голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук, привязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считается самым доблестным мужем. Иные даже делают из содранной кожи плащи, сшивая их, как козьи шкуры. Другие из содранной вместе с ногтями с правой руки вражеских трупов кожи изготовляют чехлы для своих колчанов. Человеческая кожа действительно толста и блестящая, и блестит ярче почти всякой иной. Многие скифы, наконец, сдирают всю кожу с вражеского трупа, натягивают ее на доски и затем возят ее с собой на конях. Таковы военные обычаи скифов. С головами же врагов, но не всех, а только самых лютых, они поступают так. Сначала отпиливают черепа до бровей и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи, сыромятной воловьей кожей, и в таком виде пользуется им. Богатые же люди сперва обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши. Так скифы поступают даже с черепами своих родственников, если поссорятся с ними, и когда перед судом царя один одержит верх над другим. При посещении уважаемых гостей хозяин выставляет такие черепа и напоминает гостям, что эти родственники были его врагами и что он их одолел. Такой поступок у скифов считается доблестным деянием. Раз в год каждый правитель в своем округе приготовляет сосуд для смешения вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов это постыднее всего. Напротив, всем тем, кто умертвил много врагов, подносят по два кубка, и те выпивают их разом. У скифов есть много предсказателей. Гадают они с помощью множества иловых прутьев следующим образом. Приносят огромные связки прутьев и кладут на землю. Затем развязывают пучки, и каждый прут один за другим раскладывают в ряд, и затем изрекают предсказания. При этом гадатели вновь собирают прутья по одному и опять складывают. Этот способ гадания у них унаследован от предков. Энареи, женоподобные мужчины, говорят, что искусство гадания даровано им Афродитой. Гадают они при помощи липовой мочалы. Мочалу эту разрезают на три части и полоски наматывают вокруг пальцев, а затем вновь распускают и при этом произносят предсказания. Когда царя скифов поражает недуг, он велит привести к себе троих наиболее уважаемых предсказателей. Они гадают вышеупомянутым способом. Обычно предсказания изрекают приблизительно в таком роде. «Такой-то и такой-то из жителей», называя его по имени, «принес де ложную клятву богам царского очага». Если скифы желают принести особо священную клятву, то обычно торжественно клянутся богами царского очага. Обвиненного в ложной клятве тотчас хватают и приводят к царю. Предсказатели уличают его в том, что он, как это явствует после вопрошения богов, ложно поклялся богами царского очага, и что из-за этого-то де царь за ним мог. Обвиняемый с негодованием отрицает вину. Если он продолжает отпираться, то царь велит призвать еще предсказателей в двойном числе. Если и они после гадания также признают его вину, то этому человеку сразу же отрубают голову, а его имущество по жребию достается первым прорицателям. Напротив, в случае оправдания обвиняемого вторыми прорицателями вызывают все новых и новых прорицателей. Если же большинство их все-таки вынесет оправдательный приговор, то первых прорицателей самих присуждают к смерти. Род казни прорицателей следующий. На запряженный быками воз наваливают доверху хвороста, прорицатели со связанными ногами и скрученными за спиной руками запихивают в кучу хвороста. Хворост поджигают, и затем пугают и погоняют быков. Нередко вместе с прорицателями в огне гибнут также и быки. Но все же, когда дышло обгорит, быкам иногда удается спастись, получив ожоги. Упомянутым способом прорицателей сжигают, впрочем, и за другие поступки, называя их лжепророками. Царь не щадит даже и детей казненных, всех сыновей казнит, дочерям же не причиняет зла. Все договоры о дружбе, освященные клятвой у скифов, совершаются так. В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью участников договора, для этого делают укол шилом на коже или маленький надрез ножом. Затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда произносят длинные заклинания, а затем, как сами участники договора, так и наиболее уважаемые из присутствующих, пьют из чаш. Гробницы царей находятся в Геррах, до этого Борисфен еще судоходен. Когда у скифов умирает царь, то там вырывают большую четырехугольную яму. Приготовив яму, тело поднимают на телегу, покрывают воском. Потом разрезают желудок покойного, затем очищают его и наполняют толченым кипером, благовониями и семенами селерея и аниса. Потом желудок снова зашивают и везут на телеге к другому племени. Жители каждой области, куда привозят тело царя, при этом поступают так же, как и царские скифы. Они отрезают кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем отсюда везут покойника на повозке в другую область своего царства, сопровождают тело тех, кому оно было привезено раньше. После объезда всех областей они снова прибывают в Герры к племенам, живущим в самых отдаленных пределах страны, и к царским могилам. Там тело на соломенных подстилках опускают в могилу, по обеим сторонам втыкают в землю копья, а сверху настилают доски и покрывают их камышовыми циновками. В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши. Серебряных и медных сосудов скифы для этого вовсе не употребляют. После этого все вместе насыпают над могилой большой холм, причем на перерыв стараются сделать его как можно выше. Спустя год они вновь совершают такие погребальные обряды. Из остальных слуг покойного царя выбирают самых усердных, все они коренные скифы, ведь всякий, кому царь прикажет, должен ему служить. Купленных же за деньги рабов у царя не бывает. Итак, они умерщвляют 50 человек из слуг удушением, также 50 самых красивых коней, извлекают из трупов внутренности, чрево очищают и наполняют отрубями, а затем зашивают. Потом на двух деревянных стойках укрепляют половину колесного обода выпуклостью вниз, а другую половину на двух других столбах. Таким образом они вколачивают много деревянных стоек и ободьев, затем, проткнув лошадям толстыми кольями во всю длину туловища до самой шеи, поднимают на ободье. На передних ободьях держатся плечи лошадей, а задние подпирают животы у бедер. Передние и задние ноги коней свешиваются вниз, не доставая до земли. Потом коням надевают уздечки с удилами, затем натягивают уздечки и привязывают их к колышкам. Всех 50 удавленных юношей сажают на коней следующим образом. В тело каждого втыкают вдоль спинного хребта прямой кол до самой шеи, торчащий из тела нижний конец кола вставляют в отверстие, просверленное в другом коле, проткнутом сквозь туловище коня. Поставив вокруг могилы таких всадников, скифы уходят. Так скифы погребают своих царей. Когда же умирают все прочие скифы, то ближайшие родственники кладут тело на повозку и возят по всей округе к друзьям. Все друзья принимают покойника и устраивают сопровождающим угощение, причем подносят и покойнику отведать тех же яств, что и остальным. Простых людей возят таким образом по округе 40 дней и затем предают погребению. После похорон скифы очищают себя следующим образом. Сперва умощают и затем промывают голову, а тело очищают паровой баней, поступая так. Устанавливают три жерди верхними концами, наклоненные друг к другу, и обтягивают их затем шерстяным войлоком. Потом стягивают войлок как можно плотнее и бросают в чан, поставленный посреди юрты, раскаленные до красна камни.